Подозрительность. Основным объяснением характера церемонии и текста клятвы, приведенным здесь, является подозрительность христианских юридических институтов по отношению к евреям. Это объяснение требует дополнительных доказательств в свою поддержку. Можно ли понять намерение христианского автора клятвы? Приведенная выше формула клятвы из Аугсбурга, 1285 год, содержалась в городских аналах, написанных в третьей четверти XVI века. Во введении к тексту клятвы автор аналов приводит мотивы ее составления, и хотя невозможно узнать, было ли это объяснение составлено в XIII или в XVI веках, оно может, тем не менее, раскрыть нам побуждение христианского законодателя. Из-за того, что при разборе государственных судебных дел следует предоставлять евреям-гостям право на клятву евреев, и из-за того, что вовеки следует подозревать даже наших собственных евреев из-за их предательского характера в том, что они эту клятву не принимают за священную и не соблюдают ее как должно, особенно из-за того, что не было религиозного текста клятвы, Сенат позаботился. Таким образом, целью христианского законодателя было заставить евреев уважать клятвы в суде, бывшие социальной необходимостью тех времен. Ключевое слово здесь – предательство, отличающее евреев, ибо их приверженность к своей пустой вере воспринималась как несомненное доказательство природной склонности к измене. Клятва, таким образом, была плодом потребности создать вербальную религиозную формулу, которая оказала бы воздействие на людей, которые считались по природе своей предателями и лишенными истинной веры. Не являлась задачей наказать их за неверие или обратить их в христианство, а заставить их уважать ту клятву, которую они должны были дать.